Флора быстро сбежала по ступеням вниз и принесла в ладонях огромную жабу. Егор брезгливо передернулся. Бррр. Отчего жаба в погребе живет? Наготы своей мерзкой стыдится. Вспомнил он бабушкину присказку. Ты несправедлив. В русском чернокнижии лягушка — абсолютный эротический символ. Да и на санскрите слово «линг» означает не больше, не меньше половой признак. Лягушка зарождается в воде, но проводит жизнь на суше, символизируя вселенский круг. Лягушка, рыба, символ женского лона и порождающей силы воды. Значит, великая богиня? Северин мрачно посмотрел на жабу. Но этот ромб действительно похож на распластавшуюся лягушку. Странный символ. Не более странный, чем другие. В Ирландии, например, эта картинка из двух дуг красуется над входом в церковь. Ирландцы зовут ее Шейла Нагик. Веселая Шейла. Двери церквей помечались этим знаком? Забавно. Это всего лишь талисман, равносильный заклятию от темных сил, вроде подковы на счастье. И в то же время тайный знак для посвященных. Коко Шанель сделала своей эмблемой две пересекающиеся дуги с несомненным намеком на веселую Шейлу. Значит, царевна-лягушка — это... Да, да, именно то, о чем ты сейчас подумал. А лягушечья шкурка? Это грязь, которой облили великую богиню исторические религии. Но мало сжечь лягушечью шкурку. Надо отвоевать великую богиню в бою с кошем, хранителем времени. Но перед этим Иван-царевич должен размотать красный клубок. Дойти до сути? Да, но это горькое знание, усмехнулась Флора. Оно терпкое, как молодое яблоко, и мало кому по зубам. Но именно эта роль всегда отводится мужчине. Она выпустила жабу обратно в аквариум и быстро вернулась. Ласкаясь к Егору, Флора продолжила свою лекцию. Этот рискованный способ обучения, как ни странно, оказался очень успешным. Егор впитывал волшебные веды с волнением и вниманием. Сказки о царевне лягушке есть и мужская руна. Стрела Тюрс. Вертикальная стрела с древности обозначает мужчину и его огненный род. Каждое семя полно страсти, поэтому каждый мужчина — это стрела, пущенная в бесконечность. На русских свадьбах стрелой проводили пробор на голове невесты. Стрелой же отодвигали в сторону фату от ее лица. Символическое посвящение в женщины? Да. Сколько времени? Внезапно очнулась Флора. Северин посмотрел на часы и застонал от острой боли. Словно стрелки часов, копье Кощеева добрались до его внутренностей. Уже 2 дня, как он должен быть дома. По утрам он звонил в Сосинцы, изворачивался перед начальством и врал жене, слушая, как в ее голосе растет тоскливая тревога. Алена все прочтет на его лице и в глазах, словно прелюбодеяние выжгло в них страшный иероглиф измены. Он поискал глазами зеркало, надеясь обмануть самого себя и встретиться глазами с тем прежним Севергиным, честным и чистым, как утренний снег. Теперь на этом свадебном покрове корчилась его ложь. «Почему у тебя в спальне нет зеркал?» — спросил он у Флоры. «Образы любви не должны двоиться. Тебе нужно зеркало?» Флора привстала и, гибко потянувшись, достала медное зеркальце с ручкой в виде сплетенных змей. Лопатка была тщательно отполирована с лицевой стороны. На другой проступали угловатые письмена в виньетке сложного орнамента. «Этрусское зеркальце? Откуда оно у тебя?» «Подарок». «Это должно быть очень дорогой подарок. Кто же тебе его подарил?» «Ты становишься слишком любопытным, мой Яхонт-князь».